Эпилог. 30 августа 1993 года. «Привет, Стан. Надеюсь, у тебя все хорошо. Прошло уже 5 дней с тех пор, как я приехала в принимающую семью, и все идет отлично. Я не понимаю ни слова из того, что они говорят. Они тоже не понимают меня, что делает наши отношения гармоничными. Такое равновесие в непонимании. Когда я думаю, что через неделю мне придется идти на занятия, а в конце года я должна буду получить аттестат. Вчера я запаниковала и записалась на заочные курсы, чтобы самостоятельно сдать выпускные экзамены хотя бы во Франции. А пока я читаю книжки на английском. Тут, по крайней мере, нет проблем с акцентом. Книги мне дала девушка, которая учится по той же программе, что и я. Она живет через несколько улиц, в другой семье. Но, в отличие от меня, ей пришла в голову удачная идея приехать в июле. И она уже хорошо говорит по-английски. Ее зовут Пом. Забавно, правда? Пом — яблоко. Французский. Когда мы познакомились, она сказала: «Привет, меня зовут Пом». И я подумала: «Отлично, вот так я и назову свою дочку». Такое имя запоминается на всю жизнь, верно? Типа, приходишь на кастинг, и полдела уже сделано. Конечно, она обаятельная и вообще супер. Она родом из Лиона. Мы сможем съездить, повидаться с ней, когда я вернусь. Я не знаю, правильное ли решение я приняла. Я задаю себе этот вопрос каждые 2 секунды. В остальные секунды я думаю о тебе. Я знаю, ты немного сердишься на меня за то, что я уехала. И знаю, что ты не сердишься. Есть вещи, которые заложены в нас. Я — дитя бегства. Мои бабушка и мама уехали из Чили, потому что у них не было выбора. Я хотела, чтобы в моей жизни была возможность делать выбор. Я также знаю, что мы с тобой созданы для того, чтобы быть вместе. Напиши мне. Сара. Постскриптум. По поводу имени ребенка. Надеюсь, ты не будешь против.